Глава 27. Яна. Немного волнуюсь, собираясь на шопинг. Катя чудесная девочка, но она ребенок и не мой. Это ответственность. Но и отказать тоже не могу. Поднимаю руку, чтобы нажать на звонок, и замечаю, что пальцы подрагивают. Выдохнув, жму на кнопку. «Здравствуйте!» Катя очень рада меня видеть. Улыбается широко. Меня немного отпускает. «Привет!» – здороваюсь с ней. «Одевайся, поедем искать платье». «Привет, Андрей!» Не могу не поддразнить его. Вид у него немного обалделый. Надеюсь, потому что я красивая, а не наоборот. Я сегодня долго подбирала, что надеть, и даже макияж сделала. Катя выскакивает в подъезд, аж подпрыгивает от нетерпения. «Пока!» Целую Андрея в чуть колючую щеку. Я позвоню, когда закончим, и выскакиваю из квартиры. Ух, как у него глаза вспыхивают. Беру Катю за руку, и мы почти убегаем. Такси подъезжает, когда выходим из подъезда. «Баба Тома приезжала», — говорит Катя. «Блины привезла и пельмени. Хотела со мной поехать за платьем». «А почему не поехала?» Я теряюсь в догадках. Это мать Андрея или теща? «Дела...» Катя пожимает плечами. «Бабуля в моде ничего не понимает. Я не люблю с ней в магазины ходить». «Честно говоря, я пока не готова встречаться ни с одной из бабушек Кати». «А папа будет уборку делать», продолжает Катя. «Я ему всегда помогаю». Всю дорогу до торгового центра Катя нахваливает своего отца. Она его совершенно точно сватает. Ох, лиса! Но сразу забывает обо всем, когда поднимается на этаж с детскими магазинами. Продавцы принимают нас за маму с дочкой. Я не переубеждаю их, а Катя делает вид, что ничего не слышит. Андрей дал денег, и даже прилично. Но красивые платья стоят слегка дороже. Решение, конечно, спорное, но я решаю добавить, если найдем что-то особенное. Надеюсь, Андрей не узнает о моем подлоге, ну или хотя бы отнесется к этому адекватно. Не хочу его обижать. Ну и как купить платье, которое не очень нравится? Я отметаю сразу платья, похожие на свадебные или слишком принцессные. В первом торговом центре ничего не находим. Едем во второй. Катя только вздыхает, когда я говорю, что это нам не подходит, но не капризничает. В итоге нам удается купить милое платье, а вместо бантов покупаю стразы для волос. Потом идем выбирать платье мне. А где одно платье, там и новый костюм, и еще всякие мелочи домой. В итоге мы, обложенные пакетами, сидим на фудкорте и ждем, когда нас спасет Андрей. «Я буду такая красивая», — мечтает Катя, поедая пиццу. Это очень смешно, потому что сейчас она вымазала нос в соусе. С папой мы ходим быстро, а с бабулями мне не нравится. «Ой, это мы еще не в мебельном каком-нибудь», — смеюсь я. «Я очень люблю рассматривать новые образцы мебели». Фурнитуры, всякие технические штучки. Оттуда меня увести очень сложно. Мебель иногда не просто мебель, а произведение искусства. Не знаю, поняла ли что-то Катя, но я ей прочитала целую лекцию. Слушала она внимательно, кивала, а меня все несло. Да, у меня определенная проблема. С детьми я общаться не умею. Положение спасает приехавший Андрей. Катя срывается с места и бежит к нему. Сцена, способная растопить сердце любой женщины. Андрей прекрасный отец. Отец терпеливый, внимательный. Кажется, даже сердиться не умеет. Ревниво подмечаю, с каким интересом на него смотрят дамочки. Я же удостаиваюсь нескольких злых взглядов. «Привет, Андрей!» «Хоть тресни, ничего с собой поделать не могу». Усмехается. Представляю, как его задолбала эта шутка. Но... «Привет». Он садится рядом. «Вы все в магазинах скупили?» «А ты думаешь, зачем мы тебя позвали?» — смеюсь я. «Чтобы ты все это нам помог домой доставить». «Я так и знал. Вам просто нужен носильщик», — поддерживает шутку. «Обожаю, когда у мужчины есть чувство юмора. Он смотрит на меня несколько секунд. В его глазах мелькают тени чувств. А потом наклоняется и произносит то, чего я давно ждала, отчего мое сердце начинает биться учащенно. «Ты пойдешь со мной на свидание? Сегодня?» «Да, другого я ничего ответить и не могла. Он так близко, и опять этот потрясающий запах. А еще мне нравится твой парфюм. Я бы хотела, чтобы этот запах был и на моей коже. И это толкает меня на немножко сумасшедший поступок. Но почему нет? Мы взрослые люди, не связанные обстоятельствами. Между нами искры, и я таю от прикосновений и наших быстрых поцелуев. Не хочу ни в какой ресторан и не вижу причин отказываться от задуманного. Но мы садимся ровно, потому что это общественное место. Рядом Катя, и нужно вести себя прилично. Катя болтает без умолку от переизбытка эмоций. Я очень рада, что все прошло хорошо. Можно выдохнуть». «Сколько же вы накупили?» — ворчит Андрей, когда мы собираемся уходить. «Девочки, вас просто страшно отпускать по магазинам». «Это мы еще держали себя в руках. Я подмигиваю Кате. Нет, ну правда? Ты посмотри, какие скидки кругом. А эти витрины, они же так и заманивают. Если бы у меня не было новогодних игрушек, я бы накупила себе целую кучу. Кстати, пора уже елку ставить. Новый год-то почти уже вот». «О, елка!» — стонет Андрей. «Собери, разбери, собери, разбери». Хихикаю. Он так мило ворчит. Андрей упихивает наши покупки в машину. Катя садится сзади, а я на переднее пассажирское. Приходится держать себя в руках, чтобы не отвлекать водителя от дороги. Но в голове я строю коварный план. «Спасибо за компанию», — говорю, когда поднимаемся на наш этаж. «Завтра, наверное, можно начать ставить елку. Кать, ты же мне поможешь?» «Ну и пусть, что я эту елку вроде как ставить не собиралась». «Конечно!» — радуется Катюша. Прощаюсь с ними, а войдя в квартиру, пишу сообщение Андрею. «Сегодня после 9. У меня». «В пень эти рестораны! У меня другие планы. Очень коварные. У меня как раз есть время все приготовить. И платье я новое купила. Из плотного бирюзового атласа. На тонких лямочках. Если носить его со свитером, будет такой трендовый образ. А летом с пиджаком. Но вот сейчас я ничего не собираюсь сверху надевать. Ох, Янка!» Подмигиваю своему отражению в зеркале. «Ты что-то в разнос пошла. Настроение у меня немного похулиганить. Я вся в предвкушении. Мы столько уже кружим друг возле друга, что пора уже куда-то двигаться. Бросаю взгляд на кровать. Да, если получится, туда и двинемся». Я шуршу пакетами, когда звонят родители. «Ты чего это такая довольная?» — сразу подмечает мама. «Прям очень? Что натворила?» «Ничего», — улыбаюсь я. «Но я действительно еще ничего не натворила, только собираюсь. По магазинам прошлась, купила платье. Вот оно». Я прикладываю к себе шелковую вещицу. «Со свитером оверсайз модно носить». «Да ну тебя!» — мама разочарована. «Яна, ты билет уже взяла?» — папа посмеивается. «Нет пока», — хлопаю глазами, — «но надо взять, а то вдруг все студенты туда-сюда поедут». «Тут твой орел звонил», — говорит папа, а мама фыркает и закатывает глаза. «Орал про тест ДНК, и что ты во всем виновата. Руки чесались съездить ему по роже». «Ай», — отмахиваюсь, — «мне тоже звонил, но мне фи-о-ле-то-во». «Что там творится в Дроздовьем гнезде? Не мои проблемы». Пусть хоть все перья друг у друга повыдирают. Ой, я чуть не скупила половину магазинов. Сколько всего выложили перед Новым годом. Там такие туфли классные были, серебристые. Но мне в этом году их выгулять некуда. Хотя, я задумавшись, стучу указательным пальцем по губам. Все с тобой ясно. Мама в недовольстве поджимает губы. Ладно, раз ты больше ничего не хочешь нам рассказать, тогда пока. Пока, люблю вас. Машу родителям и отключаюсь. Рассказать-то мне есть чего, но это тогда будет просто большой бадабум. Так, нечего рассиживаться. Отбросив телефон, продолжаю разбирать покупки. Нужно столько всего успеть. Хорошо, что я с утра навела порядок и сменила постельное. Поэтому нужно убрать покупки, приготовить что-то легкое и сходить в душ. Я готовлю легкие закуски. В конце концов, всегда можно заказать доставку. Достаю красивую посуду, бокалы. Как хорошо, что родители передали мне так много моих вещей. Гирлянды отлично подходят для создания романтической атмосферы. Закончив с антуражем, иду в ванную. Ух, что-то волнительно как-то, говорю своему отражению. Вот вроде взрослая женщина, замужем побывала, развестись успела, а волнуюсь. Забираюсь в ванную, настаиваю воду, освежающий душ, потом увлажняющий крем. Рука тянется за косметичкой, но я передумываю. Тушь осыпется, тоналка размажется. Да и Андрей видел меня без макияжа и даже не испугался. Поэтому просто укладываю волосы легкими волнами. Закончив, пропускаю пряди сквозь пальцы. Отлично! В полотенце на голое тело иду к шкафу. Открыв дверцу, зависаю у полки с нижним бельем. Подходящий под платье комплект или просто новый я покупать сегодня при Кате не стала. Нужно выбрать что-то из имеющегося. А такой, чтобы был без лямок, у меня только один. Гладкий, бесшовный, светло-бежевого цвета. Да, дилемма. Или подходящий, но так себе соблазнительный. Или кружевной. Но все лямки наружу. Хочется соблазнительный. Но мой внутренний эстет протестует против лямок и узора, который непременно пропечатается на гладкой ткани. Вздохнув, беру бежевый. Нужны чулки или нет? А где они у меня вообще? Ай, обойдусь. Надеваю платье. Атлас приятно скользит по коже невесомой прохладой. Красивый глубокий цвет делает мои глаза выразительнее и как будто ярче. Остается нанести капельку духов. Я беру флакон, но в последнюю секунду передумываю. Ставлю его обратно на полку. На часах без 5:09. Мое сердце начинает биться, как сумасшедшее. Не спешу ли я? Как воспримет это Андрей? Мы ведь знакомы не так давно, но кажется, что уже очень долго. Я снова подхожу к зеркалу, оглядываю себя со всех сторон, поправляю волосы. Они мягкими локонами струятся почти до талии. Беру светлый блеск для губ, наношу. Ну вот, так лучше. С каждой минутой я волнуюсь все сильнее. И, наверное, накрутила бы себя, но легкий стук в дверь заставляет мое сердце затрепетать в груди. Бегу к двери, выдыхаю. Смотрю в глазок на всякий случай. В подъезде стоит Андрей. Наблюдаю за ним, не спеша открывать. Он переминается с ноги на ногу, косится на дверь соседки, поднимает руку, чтобы опять постучать. И я открываю. Он застывает с поднятой рукой. И что уж отрицать, моя женская сущность ликует от его реакции на меня. Его глаза вспыхивают желанием. А мое тело отзывается мурашками. «Привет, Андрей!» Тихо произнеся, закусываю губу. Отступаю на шаг, чтобы он мог войти. Одна рука у него за спиной, но нежно-кремовые розы все равно видно. «Привет!» — улыбается он, протягивая букет. «Спасибо!» — я беру цветы. «Они прекрасны!» от мужчины, который очень сильно нравится, любой подарок будет самым лучшим. Но не так, как ты, — тихо говорит Андрей, закрывает дверь. Ты похожа на лесную фею. Утыкаюсь лицом в бутоны, прячу счастливую улыбку. В его голосе неприкрытое восхищение. Проходи. Я иду на кухню, чтобы поставить розы в воду. Спиной чувствую обжигающий взгляд. У меня мурашки бегут. Я хотел пригласить тебя в ресторан. Виновато, говорит Андрей. Еще успеешь. Обернувшись к нему, улыбаюсь. Мне так спокойнее. Да и тебе тоже. Катя-то всего через площадку. Ты знаешь, что ты необыкновенная. Андрей подходит ближе, встает за моей спиной. Какой же жар идет от него. И парфюм. Я делаю глубокий вдох, кайфуя от этого аромата. Тянусь за вазой, но Андрей опережает меня, снимает с полки. Делает шаг в сторону, к раковине, набирает воду. Потом ставит вазу передо мной, а сам снова замирает за моей спиной. Он так и стоит, ничего не делая, пока я обрезаю стебли и составляю розы в вазу. И только когда убираю нож, кладет руки мне на плечи. Ведет ладонями вниз, до локтей. Я, выдохнув, прижимаюсь спиной к его груди и прикрываю глаза.